Глава 8. К удивлению многих жителей империи, внезапная проверка силовых ведомств страны началась не в субботу или воскресенье, как это часто бывало, и даже не в ночь какого-нибудь буднего дня, а в 9 часов 30 минут понедельника, когда все должностные лица, задействованные в учениях, успели не спеша позавтракать и, никуда не торопясь, прибыли на свои рабочие места. Людям пока еще было невдомек, что за ширмой масштабной внеплановой проверки кроется тайная операция «Имперская решимость», по итогам которой, как предполагается, в империи станет на одну малую пустошь меньше. Пока подразделения вооруженных сил, других ведомств страны, различных объединений и органов государственного управления, поднятые по тревоге, готовились к выполнению задач, в штабе императора, расположившемся в подземном бункере под дворцом, собирались наиболее доверенные должностные лица, среди которых был и я, хотя не совсем понимал целесообразность своего здесь пребывания. Но вот какой в этом смысл? Высидеть еще несколько совещаний? Или очередной инструктаж? Зачем тогда до меня под роспись доводили все этапы операции? С легким раздражением думал я, осматривая новое для себя место. Штаб, он же пункт управления, оказался достаточно просторным помещением с трехметровыми потолками. По его центру расположился внушительного вида широкий стол с компьютером, аппаратурой для проведения видеоконференций и примерно с десятком телефонов, имеющих прямую связь со всеми силовыми структурами страны. Еще 4 аналогичных стола, чуть меньших размеров, предназначенные для помощников императора, равномерно расположились по флангам и разделялись прозрачными перегородками. «Странное размещение», — подумал я недоуменно. «Неужели нельзя было более грамотно разместить чиновников на этой обширной территории? Почему в одну линию?» Однако все вопросы пропали после того, как я обратил внимание на противоположную стену, которая была сплошь покрыта плазменными телевизорами. Часть из них была объединена и содержала на себе детальную топографическую карту империи с множеством условных обозначений. Не являясь особым знатоком штабной работы, я все же сумел выделить знаки, отображающие время объявления боевой тревоги, пункты постоянной дислокации подразделений вооруженных сил и других ведомств, а также координаты, в которые они должны быть передислоцированы в течение следующих 4 часов. Была еще одна карта, но гораздо меньших размеров, с Еловической пустошью, с пограничными пунктами пропуска, наименованиями подразделений, закрепленных за тем или иным входом, а также их боевой задачей. Тут мне все понятно. Задержавшись на этом изображении подольше, подумал я. Все как и на последнем совещании, изменений нет. Другие телевизоры отображали передаваемую на пункт управления информацию с камер видеонаблюдения, позволяя в режиме реального времени отслеживать выполнение мероприятий на всей территории страны. Вероятно, данные со спутника, вертолетов и других объектов будут также передаваться сюда. Интересно, а сколько нужно людей, чтобы вся эта сложная система эффективно работала? И еще одна часть экранов, судя по бегущей снизу строке, предназначалась для проведения видеоконференции с главами ведомств, участников учений, чтобы передавать сигналы и команды, координировать работу подразделений. Также я заметил здесь 2 стеклянных двери. Одна вела к дежурному и помощнику по пункту управления, опытным полковникам, которые были выделены службой имперской безопасности и вели множество различной документации. Вторая — в комнату для совещаний с длинным вытянутым столом, десятком стульев и еще одним комплектом аппаратуры для проведения видеоконференций. «Следуйте за мной», — сказал Витовт и двинулся в эту самую совещательную комнату. «Да», — ответил я, и, вспомнив, что вообще-то пребываю здесь инкогнито, быстро добавил: «Ваше высочество». После чего двинулся следом за наследником престола. В это время один из находящихся в дежурном помещении полковников бросил на меня пристальный и недовольный взгляд. А это уже не первый безопасник, который с крайним недоверием смотрит на крепкого инквизитора в боевом обмундировании, скрывающего свое лицо под балаклавой и следующего за наследником престола. Пронеслось в голове. «Интересно, в чем причина такого негатива?» «Ну что, ты готов?» — спросил Витовт, когда двери закрылись, и мы заняли 2 ближайших стула. «Если скажу нет, то ты поможешь все отменить?» Усмехнувшись, спросил я. «Еще и малиновый пирог тебе принесу», — хмыкнул Витовт. «Раз пытаешься шутить, значит, все с тобой в порядке». «Нормально все», — согласился я. «И что?» — пристально посмотрел на меня наследник престола. «Даже мандражанит? В преддверии одного из самых важных событий в истории человечества, в котором ты играешь главную роль?» «Вот именно», — кивнул я, глядя на Витовта. «Ты правильно заметил. Я всего лишь играю роль. Мое дело — напитать инфернальный алтарь своей энергией, подавить его и по энергетическим каналам передать силу от нескольких сотен помощников. И это в то время, когда пара десятков тысяч бойцов сначала зачистит территорию пустоши, а затем будет отвлекать демонов и охранять всех участников ритуала». Выдержав небольшую паузу, добавил. «Вместо этих ненужных вопросов лучше скажи, разведгруппы инквизиторов уже вошли в пустошь?» «Да», — кивнул принц. «И как минимум один алтарь они тоже нашли. Сейчас посменно его караулят, чтобы не пропал в самый неподходящий момент». «Хорошая новость. Наши шансы на успех повышаются», — отметил я и задал следующий вопрос. «Кстати, а ты не знаешь, почему меня сюда вызвали? Ведь все уже несколько раз оговорено». Витовт посмотрел на часы. «Последний инструктаж. Сейчас отец заслушает доклады министров и начальников ведомств, потом комендантов, которые будут руководить обороной пустоши на своих участках, а затем перейдет к тебе и отправит в путь». «Ты не ответил, какой в нем смысл? Мы ведь уже все обсудили», — покачал головой я. «Или что-то стало известно от пойманного мной демона Люба? Со шпионом все еще работают. Это не такое быстрое дело», — покачал головой принц и посмотрел мне в глаза. «А вот с тобой отец захотел поговорить напоследок». «Витовт очень серьезен, а значит, дело важное. Неужели Изяслав решил поделиться со мной какой-то информацией или объяснить, почему не привлек к операции представителей боярских родов?» Заинтересованно подумал я и медленно кивнул. «Ну что же, скоро мы все узнаем». За беседой время пролетело незаметно, а затем в переговорную вошел император, заставляя нас вскочить со своих мест. «Ваше Величество», — одновременно произнесли мы. «Витовт», — посмотрел Изяслав на сына, и тот, кивнув, вышел из помещения, а затем почему-то встал спиной к стеклянным дверям, прикрывая нас своими широкими плечами. «Ого!» — с удивлением подумал я и нахмурился. «Это что же Изяслав хочет мне рассказать, если предпринимаются такие меры предосторожности?» Тем временем император поднял на меня усталый, но жесткий взгляд. «Ну что, ты готов?» «Да, Ваше Величество», — кивнул я. «А твои люди? Нужно еще что-то из оружия или зелий? Стимуляторы из пыльцы Нуркулсана?» «Нет, Ваше Величество, у меня все готово», — поспешил успокоить его я. «Хорошо. Надеюсь, у тебя хватит сил осуществить задуманное», — сказал император и достал что-то из кармана. «Но если нет, если прорвать инфернальную защиту алтаря не удастся, а время будет на исходе, то воспользуйся этим». Переданная мне черная кожаная коробочка оказалась на удивление тяжелой. «Поверни верхнюю часть против часовой стрелки», — велел Изяслав. «Только аккуратно». Я подчинился и тут же почувствовал эманации силы, исходящие от коричневого незрачного камня, которые прошли сквозь мое тело, наполняя его свежестью и энергией. Быстро закрыв коробочку, чтобы всплеск не почувствовал никто другой, я посмотрел на императора. «Ваше Величество, что это?» «Это камень энергии», — ответил Изяслав. «Очень редкая вещь. Если верить архивам, то еще эпохи Спасителя. Возможно, единственная в этом мире. Так что используй ее в крайнем случае. Не потеряй и никому не показывай. Ты понял?» «Да, Ваше Величество», — склонил голову я, проникнувшись его словами. «Все понял. Я вас не подведу». «Ничего себе подгон! Эпохи Спасителя! А значит, вполне вероятно, что вещь принадлежала ему самому. Теперь все становится на свои места. И этот внеплановый инструктаж, и намеки Витовта, и все остальное. Изяслав многое ставит на данную попытку. Понимает, что, привлекая столь серьезные ресурсы, он должен показать результат. Только в этом случае удастся максимально упрочить свою репутацию в империи и за ее пределами, а также вписать свое имя в историю мира. Ну и к тому же продолжить работу по закрытию пустошей. «Делай, что должен». Поставил точку в разговоре император, и я, спрятав его дар в карман, покинул пункт управления, чтобы уже через несколько минут войти в помещение, выделенное для моего отряда телохранителей. Махнув рукой, чтобы все оставались на своих местах, я остановился в центре комнаты и осмотрел бойцов, облаченных в обмундирование инквизиторов. «Ну что, мужики, наконец все формальности улажены, и теперь мы можем отправляться в путь. Сегодня нас ждет очень сложный и долгий день. Я хочу, чтобы вы все были максимально сосредоточены, действовали слаженно и уверенно, прикрывали своих товарищей по отряду. Только так мы сумеем достигнуть цели и выжить». «Командир», — обратился ко мне Резцов, помня про конспирацию. «Может, приоткройте завесу тайны? Каков план, чего ожидать и к чему готовиться? Да и было бы полезно узнать заранее, для чего нужны столь серьезные меры конспирации и это переодевание в инквизиторов». «Хорошо. Через пару часов и так вся страна узнает», — ответил я. И вновь, обведя всех пристальным взглядом, продолжил. «Сегодня мы будем среди тех, кто будет вершить историю. Мы будем теми, кто впервые за несколько сотен лет закроет пустошь». Лица моих бойцов были скрыты под балаклавами, однако в широко открытых глазах легко читалось удивление. Что-то было в моих словах такое, что не дало в них усомниться. Или дело в том, что пустошь в республике я закрыл? И как вы можете понимать, мне отведена одна из важнейших ролей в данном мероприятии, а значит, на ваши плечи ложится серьезная ответственность, еще более серьезная, чем при охране главы Золотого Рода. Продолжил я и, выдержав паузу, добавил. Все присутствующие здесь — взрослые и опытные люди, поэтому я не буду объяснять, почему о наших планах пока нельзя распространяться направо и налево. «Мы вас не подведем», — вскочили мои бойцы на ноги. «Насмерть станем!» «Я вас и не сомневался», — заверил я и посмотрел на часы. «Пятиминутная готовность. Проверить оружие и обмундирование. Скоро выдвигаемся». Уже во время полета мы нацепили дополнительные нашивки и шевроны, став 13-м отрядом Ордена Инквизиторов. Позывной, полученный в предместье Антоновка, перешел моему подразделению. Да и я сам остался под ним. Расположенная неподалеку от Сейловической пустоши деревня Липки была вполне современным населенным пунктом, который удачно располагался на равном удалении от двух пограничных постов и имел рядом с собой довольно крупное и ровное поле, предназначенное для сельского хозяйства, которое инквизиторы зарезервировали под свое размещение. Ко времени нашего прилета огромная пустынная местность уже была приведена в порядок, и на ней расположился палаточный городок. Помимо нескольких штабных палаток, оружейных мастерских и складов, защищенных колючей проволокой, здесь также разместились многочисленные ряды палаток для личного состава, несколько госпиталей, столовых, а также три отдельные стоянки для автомобильного транспорта, боевой техники и летательных аппаратов. «Это же сколько здесь бронетранспортеров?» — воскликнул кто-то из магов. «Я насчитал около 200». Донесся чей-то спокойный голос с другой стороны салона. «Ты лучше на вертолетную площадку обрати внимание. Масштабно». Я посмотрел в окно и отметил ровные ряды из 5 десятков боевых вертолетов. «Хорошо. Если после закрытия пустоши появится несколько сотен ящеров или врагов с аналогичными силами, то такая страховка будет очень кстати». На летной площадке нас ожидала небольшая комиссия. Митрополит Прокол, главный имперский инквизитор со своими помощниками. Он, кстати, во время покушения все же справился с сильным противником Демонолюбом и сделал это без помощи подчиненных, что позволило мне еще лучше понять пределы его возможностей. Мужчина без труда выделил меня из нескольких десятков бойцов и, подойдя, протянул руку. «Доброе утро, 13-й. Как долетели?» «Отлично», — ответил я, крепко пожимая ее. «В таком случае приглашаю вас в наш штаб. Нам нужно еще кое-что обсудить, а ваших людей пока разместит один из моих помощников». «Хорошо, но со мной пойдут двое сопровождающих, главный телохранитель и командир отряда прикрытия. Хочу, чтобы они понимали, что нас ждет». «Мне казалось, что вы в состоянии сами справиться с любым противником», — заметил Прокол, даже не поведя бровью. «Ситуации бывают разные», — ответил я. «И мои люди должны владеть информацией, чтобы в условиях быстро изменяющейся обстановки принимать правильные решения». «Может, после закрытия пустоши мне придется сражаться не с демонами, а как раз с твоими фанатиками-инквизиторами, так что лучше подстрахуюсь», — подумал я. Главный полевой штаб Ордена представлял собой хорошо освещенную палатку с несколькими рабочими местами должностных лиц, а также огромным столом по центру, на котором разместилась детальная карта Малой Сейловической пустоши. Бросив на нее взгляд, я обнаружил наш лагерь, пути следования колонн, а также точки, обозначающие местонахождение инфернальных алтарей. Над картой склонились двое мужчин. Они что-то чертили, уточняли у других членов штаба, которые работали за другими столами, и ругались из-за нехватки времени и горящих сроков. Работа кипела. Другие сотрудники временного штаба инквизиторов передавали какие-то сигналы, собирали сведения и раздавали приказы. «Симеон?» — обратился Прокол к седовласому и худощавому мужчине, который с недовольным лицом следил за работой подчиненных. «Прибыли члены 13-го отряда. Доложи им обстановку и проинструктируй». «Будто у меня других дел нет», — себе под нос пробубнил мужчина, потом взял небольшую указку и, прогнав помощников взмахом руки, произнес: «Итак, господа, наша с вами главная цель заключается в том, чтобы закрыть Малую Сейловическую пустошь. Мы достигнем этого с помощью магических способностей главы вашего отряда, а также порядка 2000 магов ранга профессор и архимаг, которые сформируют круги магов и будут передавать ему свою энергию. В настоящее время подразделениями Ордена Инквизиторов проведены разведывательные мероприятия и найдены 2 инфернальных алтаря здесь и здесь. Так что в теории у нас должно все получиться». Симеон выдержал небольшую паузу, поднял на нас глаза и криво усмехнулся. «Вижу, куда вы смотрите. Все верно. Один из алтарей размещен на расстоянии около 3000 метров от 7-го пограничного пункта пропуска, к которому мы и выдвинемся. Сначала на автобусах и грузовых автомобилях, а затем и пешком». Запнувшись, мужчина достал из кармана небольшую флягу, сделал глоток и продолжил: «Ну что мы все о нас да о нас? В Че плюс 4, когда задействованные во всеимперских учениях подразделения завершат передислокацию в район Малой Сейловической пустоши, до них будет доведена информация о начале операции «Имперская решимость»», — Симеон хмыкнул. «Усиленные архимагами отряды сил специальных операций, другие армейские подразделения войдут на территорию пустоши с 9 направлений и начнут зачистку. Мы же в это время с магами-батарейками, вашим отрядом и многочисленными охранниками двинемся в указанную ранее точку и займемся делами». «Прошу прощения», — произнес Резцов. «А где вы взяли столько сильных магов и как будете передавать энергию от них к 13-му? Это достаточно просто», — перебил его митрополит Прокол. «Если каждым кругом будет руководить опытный инквизитор, который несет ответственность за действия своих временных подчиненных. Так что об этом не переживайте. У нас весь процесс уже отработан. Люди находятся на учениях второй день и успели вспомнить свои навыки. Еще вопросы?» «Хочу увидеть схему ритуала», — произнес Резцов невозмутимо, «и узнать места нашего размещения, чтобы не мешать вашей работе и прикрывать 13-го». Из палатки мы выбрались примерно за полчаса до начала операции, когда всех присутствующих в лагере магов стали сгонять на импровизированный плац, где сейчас размещался огромный экран и выставлялась акустическая аппаратура. «Буду транслировать обращение императора», — произнес я, взглянув на все это, «чтобы ни у кого не было лишних вопросов». Пока мы объясняли задачу остальным членам отряда и строились на плацу в полной боевой готовности, время пролетело незаметно, и вот на экране появился император Изяслав V вместе с наследником престола. Речь главы государства не была длинной. Он коротко рассказал о цели учений, которые перетекли в общенациональную операцию «Имперская решимость», и о твердом намерении закрыть одну из малых пустошей страны. Мол, демоны вообще страх потеряли, и мы обязаны дать адекватный ответ. После окончания его речи и пожелания успеха за дело взялись кураторы со стороны инквизиторов, и вся толпа довольно организованно двинулась к автобусам и грузовым автомобилям, которые, в свою очередь, оперативно рванули к одному из пунктов, пропускавшему через себя в тот момент бригаду сил специальных операций. «Пошла жара», — подумал я, запрыгивая в автобус, и нащупал пальцами переданную императором коробочку.